Глава 19. Ло. Я нахаживала круги по банкетному залу. Именно такому, о котором мы мечтали с Эммой. Зал утопал в лучах закатного солнца, которое попадало внутрь через 6 двустворчатых застекленных дверей и ряд овальных окон, расположенных над нами. Снаружи находилась терраса с видом на Балтику. Стены нежно-голубого цвета украшала лепнина, а под высоким потолком висела хрустальная люстра со свечами. Лакированный светлый паркет, уложенный елочкой, приятно хрустел под каблуками. «Это просто идеальное место», — с благоговением сказала я. «Круглые столы, атласные скатерти насыщенного синего цвета. На стулья нацепим белые чехлы с бантиками в бело-голубую полоску. Минималистичные, но элегантные украшения в виде ракушек и морских звезд. Номера столов напечатаем на бумаге и вложим текстом наружу в пустые бутылки. Из цветов я думала взять нежно-розовые ранункулюсы». Я оглянулась на Ника. Он стоял рядом с двустворчатыми зеркальными дверьми высотой в 6 метров и со скучающим видом оглядывал зал. Казалось, вся эта красота не произвела на него никакого впечатления. «Вот сухарь». Я быстро перевела взгляд на менеджера. Аннетта стояла чуть в стороне в классической униформе. Черные брюки, белая рубашка, черная жилетка и красный галстук. «Не знаете, где нам достать ранункулюсы в конце июня?» «У нас есть надежные партнеры, которые могут сделать любую мечту реальностью», — исключительно вежливо сказала Аннетта. «Они выращивают цветы под запрос клиента к нужной дате». «Ник, ты слышал?» — обрадовалась я и вновь посмотрела на него, но натолкнулась на хмурый взгляд. «Летом мало цветов цветет». Я насупилась. «Но другие не подходят. Розы слишком обычные, их все берут. Лилии бы неплохо смотрелись, но слишком сильно пахнут. Сухие травы слишком высокие, мы соседей по столу не увидим. Нам нужны ранункулюсы. Нежные, стойкие, с большим цветком». «Тут я на стороне невесты», — вмешалась Аннетта. Мы с Ником резко обернулись к ней. «Какой невесты?» – опешила я. Аннетта смущенно прокашлялась и опустила взгляд в раскрытый журнал резерваций у нее в руках. «У меня тут записано будущее чета Штарк». «Если я когда-нибудь и женюсь, ни за что не возьму фамилию жены», – пренебрежительно сказал Ник. Он подошел к менеджеру и заглянул в ее записи. «С будущей четой Штарк у вас встреча через час. Мы же пришли по поводу выпускного». «Надо же, мои однофамильцы!» «Удивительное совпадение», — все так же смущенно сказала Аннетта и пригладила светлые волосы, собранные в высокий жидкий хвостик. «А выпускной у вас в каком году?» «В этом, конечно», – нетерпеливо сказал Ник. «Я и сама начинала злиться». «Тогда у нас проблема», – Аннетта втянула голову в плечи. «На ваши даты этот зал забронирован». Меня как будто столкнули с обрыва. Желудок подскочил к горлу, а паника сковала тело. «Нет», – выдохнула я. «Как это?» «Нет, это идеальный зал. Лучший зал. Наш с Эммой зал. Тут хрустальная люстра со свечами. Они будут отбрасывать красивые блики. Здесь потолки под 15 метров высотой. Ник будет шикарно смотреться в смокинге на террасе с видом на море». «Это какая-то ошибка», – пролепетала я. Аннетта беспомощно пожала плечами. «Ну-ка, дайте сюда!» — Не выдержал Ник и выхватил журнал у нее из рук. Пролистал до июня. Провел пальцем по строкам, пока я молилась, чтобы менеджер ошиблась. Но в итоге он с громким хлопком захлопнул журнал. «А давно его забронировали?» Спросила я, надеясь услышать, что это произошло год-полтора назад, и что у нас с Эммой никогда не было шанса сюда попасть. А не что это я протянула и опоздала. Аннетта осторожно забрала журнал из рук Ника и пролистнула до нужной страницы. 2 недели назад. У меня все оборвалось. «Мне очень жаль», — сказала Аннетта. «Я могу показать вам последний свободный зал». «Он такой же?» — строго спросил Ник. «Нет, это конференц-зал. Но он тоже очень красивый, правда, поменьше. Зато там ковролин, вам будет удобнее танцевать». «Я не хочу ковролин!» — взвилась я. «А море оттуда видно?» Аннетта отрицательно качнула головой. Пол под ногами заходил ходуном. Наверное, я зашаталась, потому что Ник взял меня под локоть и повел в сторону зеркальных дверей. «Спасибо, что уделили нам время», — бросил он на прощание. Час спустя мы сидели в кафешке неподалеку. Все посетители спрятались внутри. Мы же в одиночестве устроились на террасе с видом на море, несмотря на недовольные взгляды официантов. Им явно не хотелось выходить к нам на холод из теплого помещения. Ник пил колу со льдом. Я – горячий латте с карамельным сиропом. Мне было так плохо, что только большая порция кофеина и сахара могла спасти меня. «Тебе стоит зайти внутрь. А еще лучше – поехать домой. Ты и так простужена», – заметил он. «Это ты ледяную колу пьешь», – фыркнула я. «Завтра с ангиной проснешься». «Мне ничего не страшно. Я провел в ледяной воде большую часть жизни». «Зачем это?» «Я занимаюсь академической греблей. Так что дай мне лодку и весло, подпусти к воде, и больше меня никогда не увидишь». «Никогда это слишком долго», — ответила я. Ник напрягся, и я опустила взгляд. Небо над морем окрасилось в темно-синий цвет. Ветер свистел и трепал волосы. Кубики льда в стакане Ника растаяли. Кофе на дне чашки остыл, а я все не могла пошевелиться. «Слушай, ну это не конец света!» — не выдержал Ник. «Конец!» — взвыла я. «Это лучший зал от Гамбурга до Берлина!» Уроки в выпускном классе заканчивались в середине апреля. До этого момента нужно было решить большую часть вопросов. Ни у кого не будет времени искать другие локации, когда начнутся экзамены. А в конце июня уже и сам выпускной. «И что?» Ник беспомощно развел руки в стороны. «И то!» Я разозлилась и хлопнула ладонями по столу. «Эмма мечтала о самом лучшем выпускном за всю историю школы. Как думаешь, смогу ли я его устроить в конференц-зале с ковровым покрытием? Или в закусочной у дороги? Или в ресторанном дворике торгового центра?» Ник поджал губы, всматриваясь в мои глаза. «Так ты это для подруги делаешь?» Наконец спросил он. Я кивнула. Ник взял мои руки в свои. Его большие и обжигающие горячие ладони спрятали мои от ветра и холода. Я почувствовала мозоли на внутренней стороне его пальцев. Скорее всего, результат тренировок по гребле. От его рук в мои перетекали спокойствие и сила. «Луиза, не место красит человека». Низким бархатным голосом сказал Ник. «Найдешь другое место и превратишь его в зал мечты Эммы. Я уверен».